Как передают южнокорейские информационные источники, американские захватнические войска вкупе с южнокорейскими марионетками в пожарном порядке привезли на Сонджускую гольфовую площадку части ЗААТ. Автоколонны с радаром «Эксбент», полевым командным пунктом и 6 передвижными пусковыми установками отправились в полночь 25 апреля из Пусана, Осана и Вегуана и прибыли в Сонджу к рассвету следующего дня. Видимо, переводчики сильно опасались протеста южнокорейского народа. На их привозку были мобилизованы тягачи, конвойные машины, цистерны и 8000 с лишним полицейских штыков. Примечательно то, что эта кампания проведена в рамках американо-южнокорейских военных учений. Насильственные акты американских захватнических войск натолкнулись на протест жителей села Сосон в улице Чожун уезда Сунджу и служителей Вонбуль исконного буддизма. Между тем, 25 апреля южнокорейская организация «Люди за мир и объединение» устроила у Министерства обороны 180-й митинг под девизом «За мир и разоружение». Тут она выступила против размещения американского ЗААТ и перебрасывания на корейский полуостров стратегических средств Америки.